заряды сильно ослаблены. Во-вторых, продолжаю с напором, после случая с Киоко, я категорически против всякого шума. В следующий раз, когда, подходя к дому, услышу грохот, буду вызывать полицию. Угроза Реборна не впечатлила, а то я не знаю, что полиция в городе вся на крючке сидит не у того, так у другого. С шумом захлопываю дверь, направляясь в свою комнату. Но тишина продолжается недолго. Вскоре из соседней комнаты доносятся крики и громкие удары. Но я терплю, я взялась за домашку. Правда, теперь мысли ни в какую не хотят сосредотачиваться на теоремах или аксиомах. По ту сторону чуть притихли, а я продолжаю возвращаться к мыслям, как же изменилась моя жизнь. Из-за Реборна в доме я постоянно ощущаю себя, как на крючке. Стоит ему дернуть, и он порвет мне жабры. Мой пруд выглядит мирно. После того случая с Киоко, репетитор, кажется, вовсе обо мне забыл, но я чувствую его внимание, и мне все время кажется, что он придумывает пакость. Такиши ведет себя так, будто того разговора и не было. Встречает перед школой, приходит на обеденную перемену, все так же иногда обливает своим пламенем и много-много улыбается. Честно говоря, даже не знаю, как в таком случае мне реагировать. Понимаю, что по сути предмета ссоры и не было, я была просто зла на эту шутку с суицидом, ради того, чтобы свести вместе Цуну и Такиши, которые до того почти не контактировали. Могу поверить, что он перепутал меня с небом, как Икея. Знаю, что игры тут серьезнее нашей песочницы и сверху присматривают опасные люди, потому приказ есть приказ. Хочешь не хочешь, а выполнишь, и как можно быстрее. Наверное, поэтому я ничего не делаю, позволяя Ямамото встречать после школы и составлять компанию в обед. В конце концов, даже через наушники я слышу с той стороны крики, взрывы и вой, которые бьют по расшатанным нервам. Это стало последней каплей. Скоро я начну нервно прикуривать, как Гакудера. Причем, подозреваю, что тоже от динамита. Быстро собравшись, я оставила несчастно теребимый учебник в покое и отправилась на улицу. «Ока-сан, я ушла!» — крикнула Наня, занятой чем-то на кухне. Когда я проходила через двор к воротам, краем зрения уловила движение. Что-то крупное, ломая мелкие ветки, с громким треском упало с дерева. Я посмотрела наверх, чтобы убедиться. Вероятно, это нечто вылетело из окна комнаты братца или с нашей крыши. Откуда бы оно еще взялось? У нас же тут не фруктовые деревья. Из-за этого взыграло любопытство, потому я осторожно приблизилась. Этим нечто при ближайшем осмотре оказался ребенок с огромным, давно не стриженным кудрявым афро на голове, одетый в белую с черными пятнами пижаму с пришитым сзади хвостом кисточкой. «Эй!» – настороженно позвала я, предчувствуя недоброе. «Ты жив, малыш?» – до этого неподвижно лежавший, вдруг пошевелился и громко заорал, заставив меня подскочить на месте. «Еще с этого детства не люблю детский плач, особенно такой надрывный, с завываниями, с переменной тональности и особенно с кучей соплей. Все это у меня вызывало только желание держаться подальше. Что это за звуки? Кто-то плачет». На детский плач выбежала Нана. «Я думала, это Реборн-кун. Кто это?» «Кира-чан. Его друг?» Я не знала, на какой из вопросов отвечать. Только теперь обратила внимание, какой исцарапанный и замызганный этот ребенок, упавший с дерева. А тем временем в его невнятных завываниях отчетливо проступило имя Реборн. Они подрались. «Не плачь, малыш, все будет хорошо». Нана присела на корточки перед ребенком и совершила героический поступок, а именно вытерла ему лицо своим передником. «Кира-чан», — неожиданно обратилась ко мне Нана, — «я сейчас занята обедом и не могу надолго покинуть кухню, поэтому не могла бы ты успокоить его и помирить с Реборном?» — просительно сложила она руки. «Это да, наверное», — я с сомнением посмотрела на вновь текущие из его носа сопли. «Полагаюсь на тебя», — улыбнулась она и направилась обратно в дом. «Так, что же мне делать с ним, а? Раньше я просто уходила от таких детей подальше, позволяя кому-нибудь другому заниматься этим. Сейчас, похоже, никто кроме меня не может или не хочет этого сделать. Может, он в самом деле какой-то знакомый Реборна? Не с неба же он свалился. Тогда, может, действительно будет проще отвести его к Реборну, и пусть тот сам с ним разбирается. Эй, а ну не реви, уваа». Я справилась с самовольным подергиванием брови и, поборов брезгливость, протянула ладонь. «Идем со мной». Малыш безропотно взялся за руку и, к моему облегчению, закусил губу, перестав громко орать. Он все еще всхлипывал и икал, но это уже проще пережить. В комнате Цуны обстановка не успела измениться. Реборн и Цуна сидели за столом с учебниками и тетрадками. Разве что динамита больше не было видно. Но теперь, когда все было так чинно и вроде бы правильно, нечто резануло глаза. Если Реборн такой крутой киллер, то почему он занимается такой ерундой, как помощь с уроками? Тем более с уроками первого года в средней школе. Это же ерунда полная. Вы знаете этого малыша? Спросила я, когда поняла, что пауза затянулась, а все смотрят на меня. Нет, отрезал репетитор и мгновенно потерял всякий интерес. Это же я, Ламба. Заорал ребенок. Цуна, запомни эту формулу. Реборн невозмутимо обратился к братцу. Эй, я же сказал, не игнорируй меня, Реборн. Я тебя прибью, черт подери. Заорал малыш, отпустил мою руку и, достав неизвестно откуда нож, побежал с ним на Аркабалина. Реборн даже не поднялся на ноги, только рукой двинул, а ребенок выронил нож и отлетел, врезавшись головой в стену. Я не знала, как и реагировать. С одной стороны, Реборн охренел так с ребенком обращаться. От такой силы удара тот мог себе череп проломить. С другой, этот Ламба явно ненормальный. Набрасываться на людей с ножами. Поэтому выражение лица у меня наверняка ушло недалеко от гримасы братца. «Ой, больно», только и сказал сползший на пол ребенок, подтверждая, что еще жив и даже относительно цел. Наверное, споткнулся. Он поворачивается лицом, и теперь видно, что от удара у него из носа течет кровь, а на лбу, скорее всего, нальется шишка. Я, Ламбасан, 5 лет, итальянец, наемник семьи Бовина. Просто споткнулся. Любимая еда, виноград и конфеты. И я, Ламбасан, просто споткнулся. Реши это с помощью этой формулы, говорит Цуне Реборн, а я понимаю, что репетитор на самом деле не настолько увлечен уроком, как хочет показать. Скорее, это просто отмазка. Умри, Реборн. Ламба снова с криком бросился на репетитора, на этот раз достав откуда-то розовую круглую штуку, из которой выдернул и бросил на пол кольцо. Реборн едва заметным движением поймал маленькой ручкой эту штуку и бросил ее обратно так, что она попала в Ламба, и их обоих вышвырнуло в окно. Прямо во дворе на уровне окна раздался взрыв. Кажется, это была граната, но почему-то розовая. Стекла в окнах не повыбивало, хотя взрыв был в паре метров, значит, граната все-таки ослаблена. Ну да, какой придурок даст ребенку в руки настоящую гранату, когда он может случайно подорвать и себя, и всех вокруг. Правда? Ведь правда? Перейдем к следующему вопросу, невозмутимо сказал Реборн. Реборн, ты зачем с ним так? Цуна тоже потрясен. Ты ведь его знаешь? Да, не знаю. В любом случае, если это семья Бовина, то они очень маленькая мафиозная организация, отзывается Реборн. Я не связываюсь с теми, кто ниже меня по рангу. Пока Цуна потрясенно, даже с каким-то уважением рассматривал Реборна, я быстро рванула к двери, покинула комнату и сбежала по лестнице. Теперь я обнаружила ребенка уже поднявшимся на четвереньки во дворе и снова ревущим. Гораздо более ревущим и более потрепанным. В жестких черных кудряшках застряли несколько листьев и веток. Небольшие рожки, наверное, заколки, сбились в стороны. И тем не менее с виду только царапины да ушибы. Терпение, только терпение, разобрала я его бормотание, и что-то ухнуло вниз, заставив меня замереть, не дойдя какой-то метр. Спокойствие, только спокойствие, я тоже повторяла такую мантру, когда просто физически была ни на что не способна и абсолютно беспомощна перед чем-либо. Даже собственное тело плохо поддавалось контролю. «Успокойся», — рявкнула я, отвечая четко и ясно, что болит. «Все е-е-е», — провыл ребенок, закусив нижнюю губу. Медленно пошевели руками и ногами, ребенок выпрямился, выполнил, и вроде бы на лице не отобразилось признаков резкой боли, а значит и серьезных внутренних повреждений нет. «Посмотри мне в глаза». Голова кружится, все еще закусив губу, сдерживая вой, малыш поднял заплаканные ярко-зеленые глаза, покрасневшие, расплывающиеся от слез, и отрицательно помотал головой. Я молчала, думая, что теперь делать, а он продолжал стоять на вытяжку передо мной, все так же смотря снизу вверх, слегка дрожа при этом. «Идем», протянула снова ладонь, и он безропотно за нее взялся. На этот раз я повела его в больницу. Надо было, наверное, взять его на руки и понести, все же простое падение со второго этажа даже для детей постарше, чем 5-летний Ламба, бывает опасным, но ребенок затих и послушно переставлял ноги. Я боялась, что если что-то изменится или смягчусь, то он снова начнет кричать и заливаться слезами. С таким я уже не справлюсь, Поэтому пока он может идти, пусть идет. До больницы мы добрались довольно быстро. Я сказала, что это ребенок знакомой моей мамы, с которым я играла на детской площадке. Пришлось выдумывать, что Ламба сбил велосипедист, слишком уж много у него ушибов для простого падения. Мне удалось остаться, пока врач ощупывал и проверял наличие травм. Я немного побаивалась, что ребенок опять выкинет что-то такое, набросится на врача с ножом или бросит гранату в рентгеновский аппарат. Наконец, вывод врача был озвучен. Никаких жизненно опасных повреждений, все царапины и синяки обработаны, ребенок снова одет, а на листке с данными написано «придуманная небылица». У меня было время подумать и вспомнить все произошедшие. Если малыш действительно из мафиозной семьи, искать его родителей в Намиморе бессмысленно, как и пытаться оставить правдивые данные. Только оставила свою фамилию в строке оплаты. Придется заплатить за прием врача, но свалим это на Реборна. Потом я просто снова протянула руку Ламба и незаметно вывела его из больницы, пока никто не задал еще неудобных вопросов. Когда мы вышли на улицу, снова живо встал мучивший вопрос, который я задала вслух. «Что с тобой делать?» Ребенок шмыгнул носом и не ответил, смотря на меня снизу вверх. Его уже умыли, медсестра угостила конфетой, и он успел успокоиться, но, видимо, я воспринималась, как строгая взрослая, рядом с которой надо вести себя примерно. «Не надо к боссу», — громко сказал он. «Ламба-сан выполнит свое задание». Нахмурился, надулся весь. Хотя, может и не просто строгая взрослая, а почему-то принятая за члена своей семьи. Ну да, мало ли сколько там людей, вряд ли он всех знает в лицо, да и малышам взрослые кажутся другими существами. Только все равно не очень ясно, почему он принял меня за своего. Разве что я была на кого-то похожа или вела себя так, к какому обращению он привык. Ребенок из мафиозной семьи, если верить словам Реборна, так что вряд ли с ним там мягко обращались. Он явно не один из детей, которых оберегают, а тот, кому дают в руки оружие. Впрочем, тут и так слишком много странного, взять хотя бы японскую речь у итальянского ребенка. Ламба как-то еще больше притих, а я попыталась сделать выражение лица попроще, так, как там Нана делала. Присесть на корточки, чтобы быть вровень с ним, можно руку на голову ему положить и пригладить жесткие кудряшки. Воспитатели в саду еще голосом таким приторно-сладким говорят, но это, может быть, и не понадобится. Тем более не собираюсь корявить слова, это ничуть не мило. Не бойся, к боссу я тебя не отведу, но расскажи мне, пожалуйста, что ты там делал. Босс сказал Ламба победить первоклассного наемника Реборна, снова шмыгнул носом малыш. Ламба еще раз попробует. Неожиданно закричал он и рванул с места. Среагировала я мгновенно и схватила его за плечо. Я еще не знала, чего я хочу добиться, но, определенно, отпускать этого ребенка просто так не хотела. Вырваться у него не хватило сил, и я поспешила заговорить, пока он не достал какое-то оружие. «Постой, не спеши, если расскажешь все мне, возможно, я помогу тебе». Я благоразумно не стала уточнять, в чем будет состоять помощь. «Хорошо». Ребенок мгновенно расцвел в широкой улыбке. Требовалось еще как-то наладить контакт, потому я повела его к ближайшему магазину, где купила мороженое. В ожидании, пока ребенок его съест, пошли искать, где можно присесть. Можно было бы пойти в парк, но там наверняка полно людей, поэтому я направилась сразу к берегу реки, тем более что до него было ближе. Как я и думала, на берегу было не слишком многолюдно и удалось найти место достаточно отдаленное, чтобы никто не подслушал разговор. Сели прямо на траву, хотя я мысленно попрощалась с шортами, которые потом не отстираются. Малыш еще лизал холодное лакомство с довольным выражением лица. «Семья Бовина, значит, наверное, Ламба что-то не так понял. Какой идиот отправит ребенка убивать опытного, а может и вовсе, лучшего киллера, который только выглядит, как ребенок? Слушай, Ламба, а почему босс отдал тебе приказ убить Реборна? Может быть, он имел в виду другое? Босс сказал, что когда Ламба сможет убить первоклассного наемника Реборна, тогда он сможет стать боссом семьи Бовина. Стать боссом семьи Бовина – моя мечта. Тогда все передо мной склонятся», – выложил все ребенок, как на духу. «Признание хочется, значит, что ж, великие мечты, это даже хорошо. Они делают целеустремленным и заставляют не опускать руки. Скорее всего, он просто достал своего босса слезами, криками или еще чем-то, чем обычно раздражают маленькие дети, и он сказал это в ответ на рассказ о своей мечте. Но интересно, как смог малыш с гранатой попасть в наш маленький охраняемый нами Мари? Один бы он не добрался, а какую-то другую семью не пустила в Ангола. Мало ли, еще наследника шальной пулей зашибут. А откуда ты знаешь Реборна? Когда мой босс впервые взял меня в бар, Реборн сидел за стойкой. Мы много трепались, даже учитывая, что это была наша первая встреча. Пока Ламба ел свой виноград, Реборн выдувал из своей жвачки пузыри через нос. Мда, похоже, беседовал только Ламба. Реборн надеялся, что Ламба, как любой нормальный человек, посчитает, что он спит. Но, увы, у маленьких детей нестандартное мышление, и ожидать от них понятливости чуточку глупо. Он об этом забыл. В итоге, Ламба просто не понял, что Аркабалина хотел, чтобы его оставили в покое. Сколько ж он терпел его детскую болтовню в тот вечер. С другой стороны, он до сих пор игнорирует Ламба, потому что взыграла гордыня. Разница между ними колоссальная, пусть и выглядит одинаково. Но Ламба не может понять, что репетитор хочет показать эту разницу намеренным пренебрежением. Если же Реборн отнесется к его попыткам убийства всерьез, значит, он признает его как равного, а это будет уже не по статусу. Чтобы этот малыш не думал, игнорирование со стороны Реборна ему только на пользу идет. Хотя еще интереснее другое. Зачем было тащить пятилетнего, а то и меньше, ребенка в бар? Бар – это не кафе, там публика обычно другая, а если бар дешевый, так совсем другая. Реально, что ли, Реборна побесить? Действительно, такая возможность хоть сама ей воспользуйся, но жалко ребенка, который от этой идеи получает только тумаки. В итоге, имеем налицо, зацикленного на боссе ребенка мафиозной семьи, одна штука. Мафиозная семья Бовина, босс которой вызывает некоторое чувство омерзения заочно, одна штука. Реборн, которого бесит Ламба, но он этого никогда не покажет, тоже одна штука. Что мне с ребенком делать, до сих пор не ясно. К Реборну обращаться не вариант вообще. Семью Бовина искать неизвестно где можно бесконечно. Допустим, отведу его в полицию и переложу на них ответственность, а там уж как получится. Мне не особо хочется, чтобы этот малыш с гранатами вернулся в преступную организацию, но как отвадить его от этого и не нажить себе проблем? Та еще задачка. Положив подбородок на придвинутые колени, я только и могла, что смотреть куда-то перед собой, абсолютно не видя ни реку, ни другой берег. Как тебя зовут? Я, Ламба. Привлек к себе внимание повеселевший ребенок. Я, Савада. Савада Акира, но лучше просто Кира. Не терплю другие сокращения имени, ответила, чуть повернув голову. Где-то тут было. Ламба принялся рыться в нашитых на пижаму костюм карманах. Нет, не здесь. Нет, не то. Вот. Я с любопытством заглянула сверху в мятый листок, который развернул перед собой ребенок. Жуткие каракули, в которых с трудом угадывается латиница. Если бы Ламба не прочитал это вслух, я бы, наверное, и через час не поняла даже половины. Приказ. Цель. Савада Реборн. Адрес. Ха-ха город. Ха-ха-ха улица. Судя по всему, Ламба сам записал это, чтобы не забыть. Значит, Реборна он однозначно собрался убивать, а Савада? Не, ну не может этого быть. Да ну, он же по возрасту однозначно не подходит. Но все-таки, наклонившись так, чтобы закрыть возможных наблюдателей, положила руку на маленькую спину и прикрыла глаза, быстро просканировав его. Что ты делаешь? Приятно. Ха-ха. И щекотно. Ребенок засмеялся, когда мое пламя обнаружило достаточно сильный источник в районе груди. Центр энергии любопытно отреагировал на мое пламя, будто заискрился, защекотал в ответ. Очень отзывчивая сила и ощущается совсем иначе, чем моя. Как и в случае с Такиши, на пламя это не похоже. Самое интересное, что источник в том же месте у меня заблокированный. Малыш извернулся, продолжая громко смеяться, а мне что-то было не смешно. Совсем. Что? Что не так? Заметил перемену Ламба и даже напрягся. Пожалуй, следует собраться. Все в порядке, постаралась улыбнуться. Так что там с Савада, а так ты тоже Савада, озарила его. Я буду у тебя жить. Что, реально, путь домой прошел в прострации. Я пребывала в вакууме из собственных мыслей и вяло реагировала на подпрыгивающего на ходу подвижного ребенка, который дергал меня за руку и все время пытался на что-то обратить внимание. Тем не менее, Агаиугу было достаточно, чтобы он не обижался. Меня даже как-то встречающиеся по пути соседи и просто знакомые не трогали. Да, будут гадать, откуда незнакомые такой экстравагантный ребенок, но именно в этот момент мне было плевать на это. Были проблемы поважней. Такиши сказал, что хранители, это ближайшие защитники. Вопрос, какой защитник из пятилетнего ребенка? Я понимаю, если разница в 2 года, как у Кейцуны, общий язык можно найти. Но если разница в 8 лет, это слишком много. Вдобавок, 12-13 лет, это явно не тот возраст, когда на маленьких детей начинаешь смотреть, одновременно думая о собственных. То есть точек соприкосновения и задатков к симпатии заранее нет. Пролет по всем фронтам. Это должно быть какая-то ошибка, тогда Нана просто отведет Ламба в участок. И все это решится само собой. Да, все решится. Или же Реборн просто еще раз небрежно едва не убьет Ламба, когда я приведу его домой. Ламба, давай договоримся. Если ты хочешь выполнить задание и остаться у меня дома, тебе надо просто стоять рядом и ничего не делать, пока я не выясню все. Никаких криков, гранат или другого оружия. Идет, идет, быстро согласился малыш. Тем более никаких нападений на Реборна. Ты сам сказал, что Реборн первоклассный наемник. Он гораздо взрослее тебя, и пока ты недостаточно тренирован, чтобы нападать на него. Неправда. Ламбасан сильный. Сильный, кивнула я, решив не отрицать. Но у нас есть задание, и, чтобы его выполнить, надо вести себя соответствующе. Если нападешь на Реборна, то можешь провалить другое задание. Убийство Реборна может и подождать. Мальчишка кивнул. От такого выражения лица любая женщина или девушка растеклась бы в лужицу от милоты. Похоже, я нашла нужную линию поведения. Боже, о чем я думаю? Этого Ламба, скорее всего, тоже выбрали. И тем не менее всегда есть место случаю и совпадению. Кажется, он боится Реборна, но хочет выполнить доверенные задания. Уже в таком возрасте может наступить себе на горло ради слова «надо». Или же просто не понимает, что может умереть. Все решилось проще, чем я думала. Неизвестно, что сказал бы Реборн, но все заготовки порушила Нана, которая усадила детей за обеденный стол. «Ничего страшного, вместе веселей», — улыбается Нана. «Я пойду занесу бумаги соседям, так что ведите себя хорошо. Цунакун, Акира-чан, присмотрите за детьми. Прямо семейная идиллия. Обеденный стол, заставленный тарелками с едой и пиалами с рисом. Цуна уныло тыкает пищу палочками, Ламба истекает потом, сидя рядом с Реборном. Один Реборн невозмутимо ест. Ладно, надо воздать должное обеду. Все-таки Ока-сан старалась, но и поглядывать на этих двоих. Реборн, срывается братец, не выдержав нагнетающей тишины. Сделай что-нибудь. Он опять пришел к тебе. Аркабалина не обратил на него ни капли внимания. Ну, конечно же, игнорируя и меня. Ух, выдыхает Ламба и берет в руку нож. Видно, что он сильно нервничает в присутствии Реборна, а то и вовсе боится. Удивленно отмечаю, что малыш использует нож не для еды, а метает его в Реборна. Ожидаемо Реборн отбивает его вилкой и вонзится бы ножу прямо в кудрявую шевелюру Ламба, но он отбивается тарелкой, выставленной на его пути. Нож падает на скатерть, туда же стекает моя порция спагетти с недоеденной отбивной, которая покатилась на пол. Но главное, что пусть краем, но отбитый нож не врезался в голову ребенку. «Ты обещал», строго смотрю на него. «Эй, Ламба-сан», заикаясь, произносит малыш, «обещал, но задание уже выполнил. Если хочешь остаться еще хотя бы ненадолго, запомни, никаких колюще-режущих предметов не бросать куда бы то ни было. Посмотри, я осталась без обеда». Малыш перевел взгляд на испачканную скатерть и потянулся рукой к своей тарелке с вилкой. «Осторожней, Кира», предупреждает братец, но зря. Ламба просто подвинул свою тарелку в мою сторону. «Спасибо, Ламба», медленно киваю, но отодвигаю обратно. «Ешь, я пойду посмотрю, что там есть в холодильнике и не осталось ли чего на плите». На плите осталось немного спагетти, Нана, видимо, уже поела, слишком уж мало. Но мне хватит, я успела немного попробовать свой обед. Поев, достаю из холодильника 2 кусочка яблочного пирога. Цуна выполняет уговор и отдает в мою пользу свои, так что можно есть. Ставлю чайник на плиту, а когда оборачиваюсь, вижу Ламба, стоящего передо мной. Чего-то у него глаза на мокром месте. «Ты уже поел, угу», кивает, снова закусив губу. «Хочешь, поделюсь с тобой кусочком пирога?» «Да». Ребенок ожидаемо веселеет. Но когда мы смотрим на стол, видим настоящее святотатство. Реборн доедает кусок пирога. «Реборн, а ты не обнаглел?» «Часом, вкратчиво интересуюсь. Ты уже свой раньше съел. Эта зараза так хорошо прописалась в доме, что Нана на него постоянно готовит. Ты все равно собиралась выбросить его», невозмутимо отвечает он. «А я замечаю, что у Ламба вновь глаза на мокром месте. Ребенок что-то бормочет, и я с удивлением снова разбираю терпение. Только терпение, отчего что-то внутри шевельнулось. Это мой кусок, что хочу с ним, то и делаю. Цуна, да, вскрикивает братец, заглядывая на кухню. Реборн твой репетитор, а значит, ты должен мне еще один кусочек пирога, понял? Ладно, немного расстроившись, протягивает братец, а потом ворчит едва слышно. Вечно из-за тебя одни неприятности, Реборн. А я беру нож и разрезаю оставшийся кусочек ровно напополам, пододвигая на тарелке одну половинку Ламба. Поглядываю, как ребенок с довольным видом уплетает вкусняшку. Мне прекрасно знакомо это чувство, когда тело влияет на разум и ты пытаешься себя успокоить волевым усилием. Странно, но после этого, я, кажется, иначе отношусь к его прошедшим рыданиям. Нет, они по-прежнему мне противны, но я понимаю. Ламба плотно и надолго осел в нашем доме. Малыша поселили в гостевой комнате. Впрочем, я не была удивлена. Цуну никто не спрашивал, Анана была не против лишнего рта, ей нравилось присматривать за маленьким ребенком. Честно говоря, не знаю, что она об этом думает, и знать не хочу. Пожалею свой мозг, наверняка ей наплели какой-то неправдоподобный бред. Конечно, шумный ребенок постоянно поднимал вопли, но хотя бы был чем-то занят и не лез лишний раз к Реборну от моих внушений. Действовало недолго, но я всегда могла обновить. Вначале он, правда, пропал, а когда вернулся, сказал, что босс отправил его обратно. Теперь, похоже, забота о ребенке перешла к нам надолго. Нана его кормит и умывает, а мы с Цуной развлекаем. Вообще-то это довольно выматывающе, особенно укладывать Ламба спать. Ребенок очень подвижный и выносливый, чтобы его утихомирить, приходится прикладывать уйму усилий. И эту обязанность Цуна при любой возможности пытается спихнуть на меня. Свалить же все на Нану совесть не позволяет, она и так весь день в делах, да и отнянчилась уже с нами. Пора спать, Ламба, говорю, указывая на часы. Пошли зубы чистить. Ламба не любит чистить зубы, закапризничал ребенок. Но ведь твоя зубная щетка с теленком ждет тебя, пошла я на хитрость. Ребенок жутко любит все пятнистые, с символами рогатых животных. Даже сам постоянно в черно-белом пятнистом костюмчике и с заколками рогами. Пытались переодеть, ни в какую. Уперся рогом. У него этих костюмов 5 штук оказалось, и все, как один. Кира, расскажи сказку. Началась самая долгая и тяжелая часть. Детских сказок из этой жизни я мало помню. Я их читала ради понимания языка, и простенький сюжет быстро выветривался из головы. Если вообще там обнаруживался сюжет, в итоге сопливо-дебильных историй у меня нет, а переиначенные русские сказки у меня быстро закончились. Ламбакун вел себя хорошо. Подпрыгнул на кровати ребенок. Ламба хочет сказку про короля пиратов. Вот, пожалуйста, результат. Получите и распишитесь. На чем я вчера закончила? Обреченно вздохнула, укладывая его обратно и накрывая одеялом. Луфи и другие повезли принцессу к ней домой. Хорошо, тогда не двигайся и слушай. Корабль пиратов соломенной шляпы причалил у берегов, сплошь покрытых песком, куда глаза глядят. Черт, как же спать хочется. Я переборщила с интересностью, и Ламба, вместо того, чтобы заснуть в 10, слушал историю до 12. В общем, хоть книжки пособия, как воспитывать детей, покупай. Убила бы ту заразу, что повесила все это на мою семью. После уроков, как обычно, встретилась на крыше с Кеей. Молча сели спина к спине. Я уже практически не задумываюсь, как передавать свое пламя Хибари, но он что-то все никак не почувствует ничего. Между тем, его силу я отчетливо ощущаю. В такие моменты она все еще жесткая и давящая, но менее колючая и отталкивающая. В какой-то степени даже приятная, а иногда, мне кажется, еще и обволакивающая, или это я просто начинаю привыкать. Хотя сама не знаю, как так получилось, что я буквально задремала на его спине. Еще более удивительно, что он меня не разбудил, не толкнул Танфа под ребра, когда я уронила голову ему на плечо. Впрочем, чего только не стерпишь, чтобы научиться чувствовать свою силу. Хорошо, что он пока ее не ощущает и не понял, что я заснула, а не задремала. Боюсь, взбесился бы, узнав, что больше часу просидел впустую. «Прости, Кея, Ламба совсем меня вымотал», — сказала я. «Это ребенок, который недавно стал у нас в доме жить. Пока привыкаем к нему, вот и не хватает пары часов для сна». Хибари фыркнул, развернулся и покинул крышу. Ямамото уже снял гипс, хотя прошло от силы 2 недели. Наверное, надоело пропускать из-за него тренировки. Гакудера затих немного, но, подозреваю, виной тому не мои кулаки. Просто не было подходящих случаев использовать свои динамитные шашки. Вспыльчивый итальянец все время, как его не увидишь, злился на кого-то и любые слова своих одноклассников воспринимал в штыки. Цуна за это время наловчился вовремя замечать вспышки эмоций Гакудера и хватал за руку, пытаясь его остановить. Парень считал его боссом, прислушивался к словам и угодливо выполнял их, но инициатива как раз и была причиной большинства проблем. Видно, что Цуне сложно с ним, дело еще и в том, что братец в панике плохо вязал речь. Ему очень-очень сложно, что он аж не знает, куда от Гакудера деться. Итальянец очень навязчив, и Цуну, видно, это тяготит, но отказать, как и когда-то Ирегай с Нэндо, он не в силах. Меж тем Гакудеру жутко бесит эти двое одним своим присутствием рядом с обожаемым десятым. Он всячески их оттесняет и давит, желая владеть лично вниманием босса. В какой-то момент я поняла, что надо прекращать, иначе будет беда. Вспыльчивый итальянец с динамитом может и подорвать парней, потому я позвала их на беседу, отменив свой приказ. Точнее, я сформулировала так: благодарю, что все это время присматривали за моим братцем. Больше в этом нет необходимости, функции по отпугиванию и защите взял на себя итальянец. Конечно, я не запрещаю вам общаться с Цуной, но свой приказ отменяю. Парни заверили, что все поняли, и перестали встречать Цуну утром перед школой. Братец этому еще удивился за ужином, но дальше этого не пошло. Возможно, ребятам хватит ума разрывать хвосты постепенно. Конечно, парни привыкли к Цуне, но у него и так хватает навязанных друзей, и защитить тоже есть кому. Обрадуется ли Цуна, что избавился от 2 друзей-хулиганов или наоборот, будет прикладывать силы, чтобы продолжать общение? Посмотрим, к чему это приведет и попытается ли братец восстановить дружбу, если друзья не будут навязываться. Тут я больше не собираюсь вмешиваться. И вот снова на закрытой сеткой площадке школы после уроков раздаются взрывы. Я присматриваю за Гакудерой, потому сразу почуяла неладное, когда он пошел на площадку, потащив с собой Ямамото. Парни из дисциплинарного комитета тоже это заметили и зашевелились, постоянно с кем-то переговариваясь по телефону. Сейчас их нет в поле видимости, но я уверена, что парни в гакуранах вновь окружили площадку и перекрыли все подступы. Удивительно, они не задают кёи вопросов и молча всем составом выполняют приказ. Хотя, да, это же Хибари, а у него разговор только Тенфа. Сегодня я выглядываю из открытого окна, упершись в небольшой подоконник. Меня могли бы заметить, но сменять местоположение не хотелось. Гакудера выглядит весьма раздраженным и нахохлившимся, и это чуточку опасно, так как он ходит вокруг Ямамото, как животное, ищущее слабое место для укуса. Бейсболист нервничает и отшучивается. Цуна с Реборном, который использует братца в качестве тягловой силы, появляются очень вовремя, и подрывник, уже доставший шашки, по-детски прячет их за спину. А вот дальнейшая сцена мне не нравится. Я не его младший брат. Я, Реборн, наемник семьи Ван Гола. Цуна в панике от такого признания хватается за волосы, но Такиши смеется. Понятно, ну что ж, извини. Наверное, тяжело быть наемником, в твоем возрасте-то, присаживается на корточки перед Аркабалина. Не особо. Ты тоже скоро будешь в семье Ван Гола. Ямамото замер, но Цуна, не заметив этого, кричит возмущенно: «Эй, Реборн, да ладно тебе, он же всего лишь малыш». Снова беспечно улыбается бейсболист и поворачивается лицом к братцу. «Разве ты не играл в полицейских и бандитов, когда был ребенком?» У Цуны становится такое красноречивое выражение лица. «Впрочем, мне тоже хочется закрыть глаза ладонью». «Недурно, Такиши, совсем недурно. Глава семьи Ван Гола, Цуна», — говорит Реборн. «Вот как, хороший выбор. Тогда позволь мне тоже стать частью семьи Ван Гола». Улыбка Такиши уже не легкомысленная, а взгляд предельно серьезен, но вряд ли это заметил кто-то еще, кроме Реборна. «Хорошо», — с улыбкой отвечает репетитор, явно довольный такой покладистостью. «Что, я Ямамото?» — шокированно кричит Цуна. «Что ты несешь, что от меня требуется?» — спрашивает Ямамото, прикрыв глаза в улыбке. «Сперва тестирование на право вступить в семью. Тест прост. Увернись от атак». Реборн достал пистолеты, но, как оказалось, для показушничества, так как неожиданно полетели ножи. Такиши уклоняется, вслух делая предположение, что они деревянные. «Спокойствие», — Думаю, его ведь уже выбрали, это просто проверка его навыков. Но дальше Ямамото убегает от ножей вместе с Цуной. Братцу следует за это благодарить своего репетитора. Парни почти убежали из поля обзора, когда я услышала знакомый смех. Ламба громко оповещает о своем присутствии. Реборн ожидаемо игнорирует его, сменяя оружие на пистолет. Блин, обиженный Ламба достает что-то похожее на ракетницу. Судя по его словам, оружие ему поставляет его семья. Босс Сбавина настоящий идиот. Так, судя по голосу, Ламба засел на этаж выше. Надо поскорее добраться до него. Если Реборн целит метко, с расчетом, чтобы чуть-чуть не достать, то Ламба не обладает таким мастерством. Громовой комплект. Незнакомый возглас встречает меня на лестнице, а затем стены, пол и потолок освещает вспышка. Перескакивая уже через две ступеньки, влетаю в пустой из-за окончания урока в коридор. Судя по всему, Ламба за поворотом. Надо поспешить. Взрыв на улице, казалось, сотряс все здания, даже стекла задребезжали. Я замерла на секунду, чтобы рвануть вперед еще быстрее. Тут тоже никого не оказалось, но, заметив движение, я посмотрела в окно. Кто-то незнакомый стоял на пожарной лестнице, и он чуть повернул голову. На лице подростка отразилось удивление, но вдруг серо-розовый дым поглотил всю его фигуру. Дым медленно рассеивался. Я открыла дверь и тоже вышла на лестницу, но там уже никого не было. Странно, мне почему-то он показался знакомым, пусть я уверена, что никогда его раньше не видела. «Кира!» — воскликнул вдруг Ламба, заставив меня посмотреть вниз. «А что ты тут делаешь?» «Точно, он похож на Ламба, такой же кудрявый, да и пятнистую рубашку я успела разглядеть. Не уверена, были ли у него те же заколки в форме рогов на голове. Ощущения были так похожи, что я вновь оказалась воспоминаниями в темном огромном зале, где под ногами хлопала вода и лежал раненый смуглый парень, а его копия, выглядящая чуть старше, давала мне наставления по спасению. В реальность меня вернули голоса со двора. Все трое, Цуна, Такиши и Гакудера, стояли целехоньки. Итальянец пытался надавить на Ямамото, а братец их разнять, но ни у того, ни у другого не получалось. Ламба забрался на перила, чтобы тоже посмотреть, и пришлось его придержать, чтобы не свалился ненароком. Раз все целы, то делать тут больше нечего, но все-таки сегодняшний день явно добавил пару седых волосинок в мою блондинистую шевелюру. Перехватываю Ламба за пояс и возвращаюсь в коридор, закрыв дверь на пожарную лестницу. Ставлю ребенка на пол, мне даже строго смотреть не приходится, ведь я намерена разобраться, что это сейчас было. Ламба, а что ты сейчас такое делал? На малыша этот метод действует, и ребенок отводит глаза, хотя многих он ни во что не ставит, но причина тому очень мягкое отношение, от которого он начинает сильно баловаться. Ничего, отвечай правду, Ламба. Я все видела, я положила ему руку на плечо, сообразив, что он может попытаться сбежать. Босс дал Ламба много оружия. Ламба, ты не должен использовать те штуки, что тебе присылает босс. В школе, строго смотрю на него. Но ведь Ламба-сан старательно работает и просто обязан использовать оружие, что дал ему босс. Упрямо возражает. Думаю, босс хотел, чтобы ты использовал его на полигоне для тренировок или в случае серьезной опасности, но никак не в школе или где-то еще, где много людей. Он не скажет тебе спасибо, если ты разрушишь здание или сделаешь кому-то больно. Мне удалось заставить ребенка стушеваться, но не успел он ничего ответить, а я не успела попросить показать это оружие, как по коридору разнеслись стремительные шаги и холодный голос сообщил. На территории школы разрешено находиться только ее ученикам и учителям. Немедленно убрать это травоядное. Хе-хе-хе, я Ламба-сан, наемник семьи Бавина. Нервно представился малыш, оценив не предвещающий ничего хорошего пронзительный взгляд серых глаз. Прежде чем Кёя что-то натворит, например, выпнет ногой под пятую точку Ламба, я повернулась к нему и сказала с хитрой улыбкой. Кёя, посмотри. Я легонько коснулась своей силой искристого источника малыша, и ребенок немедленно заизвивался и громко засмеялся. «Кира, прекрати, щекотно!» Хибари прищурился, рассматривая малыша, который от этого взгляда содрогнулся и, перестав смеяться, со страхом уставился на главу дисциплинарного комитета. «Думаю, Кёю это должно мотивировать лучше стараться на тренировках». Расхваливая свою смекалку, я едва успеваю притянуть к себе малыша, чтобы он не попал под удар дубинки. «Ты с ума сошел, забью до смерти». Хибари в ярости, и он не уточняет, кого хочет забить, поэтому подхватываю ребенка на руки и бегу подальше от разъяренного главы дисциплинарного комитета. Оборачиваться даже не думаю, и так слышу, что он мчится следом. Зато Ламба посмотрел назад и закричал от ужаса: «Кира, беги, беги!» «Да знаю я!» На повороте Хибари более ловко свернул, и мне пришлось присесть, чтобы уклониться от танфа. Ламба в ужасе вырвался из рук и забрался за спину, когда я отскочила в сторону от второй танфа, повернувшись лицом к Кее. Маленькие ладошки обхватили меня за голову, чтобы удержаться, но соскользнули на глаза. Такой подставы я не ожидала. Тем временем Кёя ждать не собирался и снова начал размахивать своими дубинками, показывая, что он все еще та же самая хищная зверюга. «Ламба, руки!» Успеваю закричать, непонятно каким образом узнав о следующем ударе в живот. Я уклонилась, вовремя отступив, затем, повернувшись торсом в сторону, поняла, что определенно вижу атаки с закрытыми глазами. Более того, успеваю уклоняться. Подумать над этим мне Кёя не дал, продолжая быстрые опасные замахи. Ламба еще и кричит над ухом, но я успеваю словить момент и отодвинуть его руки. Вернув зрение, тут же разрываю дистанцию и продолжаю бежать. Вижу впереди выбежавших на шум рядовых членов дисциплинарного комитета. 4 человека, наверное, начали расходиться с дежурства. Будет сложно быстро обойти их, не раскидав в стороны силой. Но если меня не стукнет Танфай Хибари, пока я буду их раскидывать или протискиваться, то тот же разозленный Кёя их наверняка вырубит. «Откройте окно!» — кричу, не особо надеясь на то, что послушаются. Зато если не послушаются, будут сами виноваты в своих побоях. Ух ты, среди них обнаруживается Кусакабе, который выскакивает вперед и отодвигает оконную раму. «Спасибо!» — успеваю крикнуть, перепрыгивая через нее. Второй этаж, ерунда, только Ламба, повисшего на плече, придержать, чтобы не слетел, и юбку, пусть во дворе пустынно. Вот Кёя, спрыгнувший следом, это серьезней. Через полчаса съезжаю спиной по каменному забору и выдыхаю. Оторвались. Кто это тот страшный парень? Заикаясь, спрашивает Ламба с ужасом, застывшим в глазах. Страж нашей средней школы, с ухмылкой отвечаю, отцепляя ребенка от своего плеча. Оцепка держался. У меня от его веса чуть плечо занемело, и теперь я разминала его пальцами. Вот поэтому в школе нельзя бедокурить, решаю воспользоваться моментом. Представь, что было бы, окажись ты там один. Ребенок впечатлялся, а скорее всего ничего не было. Его бы вывели за руку к воротам рядовые члены комитета и все. Ну, может, дали бы подзатыльник. Кёя, скорее всего, предполагал, что я вмешаюсь, но, вероятно, остановил бы удар ужасающей силы в последний момент. Ну, я надеюсь, что права. Ламба пусть официально представился наемником, только все еще ребенок, и убийство его прямо в школе никому не надо. А теперь как раз удачный момент выяснить у дезориентированного ребенка, что он там за оружие такое использовал. Комментарий к глава 23. В связи с тем, что автора нагоняет учеба, выход глав может задерживаться. Возможно, получится хотя бы раз в неделю, а может и нет. Тудум, 23 глава. Так как автор не силен в составлении аннотаций, то интересуется мнением читателей, что вы подумали, прочитав ее, насколько она соответствует фанфику. Возможно, стоит ее заменить. Глава 24. Весенняя погода плавно сменилась на летнюю жару. Зацикленные на труде японцы учились до последнего. Летние каникулы должны были начаться аж 20 июля. Нет, школа мне в последние годы даже нравится, но эта жара каждый год убивает. Приближаются экзамены, ауцуны, судя по звукам избиения за стенкой, баллы за промежуточные тесты все еще близки к нулевым. Возможно, Реборн столкнулся с той же ситуацией, что и я в свое время, когда воспылала губительным желанием помочь братцу, только у репетитора явно не было сдерживающих факторов, и Цуну он мутузил только так. Реборн заставляет Цуну делать по утрам зарядку. Кажется, это называется тренировкой. С такими параметрами, действительно, надо начинать с малого, но я ожидала чего-то иного после громких заявлений о воспитании достойного босса. От философских мыслей с пакетиком сока, который я только что достала из холодильника, отвлекает звонок в дверь. Доставка итальянской пиццы. Так, Нана ушла в ближайший магазин с Ламба, Цуна наверху с Реборном трудится над уроками в 10-м поту. Открывать мне, что ли? Так, а чего эта пицца итальянская? Реборн балуется. На всякий случай дверь открываю чуть-чуть и смотрю через щель. На крыльце стоит молодая стройная девушка, которую можно принять за старшеклассницу или студентку. Никакой мешковатой одежды, где можно было бы спрятать оружие и прорешетить меня им. Одета в майку и мини-юбку, а в руках действительно закрытая коробка пиццы. Кажется, я видела какой-то фильм, где в такой коробке лежал пистолет. Спасибо за заказ. Доставка пиццы в Ангола, с моллюсками, заявляет она, быстро и цепко окидывая меня взглядом. Замечаю движение рукой за спину и тут же закрываю перед ее носом дверь, одним шагом отпрыгивая к стене и защелкивая замок. Пригнувшись, ступаю вдоль стены и, спрятавшись в соседней гостиной, кричу: «Реборн, это к тебе». Так как я продолжаю следить за дверью, то почти сразу понимаю, откуда доносятся шипяще-булькающие звуки. Девка вылила какую-то мощную кислоту на замок. Уже через каких-то полминуты дверь беспрепятственно открыли. Время поджимало, а Реборна, на которого можно свалить разбирательство, не было. Зато была вламывающаяся в дом девушка-убийца, к которой я рискну приблизиться только в совсем безвыходной ситуации. Пламя дает мне силу и скорость, но вряд ли она выше летящей пули или брызг кислоты. Было до обидного горько осознать, что возможная смерть пришла раньше, чем ожидали, причем в собственном доме. Я отступила на кухню, надеясь выиграть немного времени. Взгляд опустился на плиту, где высыхала сковородка. «Пожалуй, еще поборемся». Взяв ее за ручку, я приготовилась использовать кухонную утварь, как щит. Стоило мне вернуться в гостиную, как меня тут же заметили, и девушка, надевшая противогаз, открыла коробку, а я одновременно с этим ощутила флюиды чужого пламени. В нос мгновенно ударила дурманящая вонь. Я успела сделать вдох прежде, чем додумалась задержать дыхание, и почувствовала, что желудок забил тревогу. Пространство разрезает непривычный звук приглушенного щелчка, и девушка дергается, роняя из рук коробку. Пицца через открытую дверь вывалилась во двор, и прямо на нее, неестественно раскинув крылья, упала черная ворона. Вонь исчезла, оставив за собой едва уловимый душок. Я же пыталась откашляться и проморгаться слезящимися глазами. Час, Бьянки, репетитор стоял у лестницы, держа на вытянутой руке пистолет с глушителем. Реборн. Глаза девушки, снявшей противогаз, заблестели, будто от встречи с давно потерянным ребенком. «Я приехала, чтобы забрать тебя. Давай выполним какую-нибудь сложную миссию вместе, Реборн. Я же тебе уже говорил, Бьянки, моя задача – вырастить Цуну. По лицу Реборна не поймешь, но кажется, он рад ее видеть. Бедный Реборн. Однако, если Джудайми будет убит, вернее, если с ним случится несчастный случай», на глазах Бьянки заблестели слезы. «Я вернусь, чтобы забрать тебя». «Что? Что ты такое несешь? О, а вот и братец поспел. Реборн, кто эта дамочка?» Спрашиваю у него, настороженно поглядывая в ее сторону. «Это моя любовница», сообщил мини-киллер. «Она свободный наемник по прозвищу Ядовитый Скорпион». У девушки действительно обнаружилась татуировка скорпиона на открытом предплечье. Ее особое умение – травить людей своей отравленной кулинарией. Я заметила, что девушка возгордилась от этих слов. Не скажу, что меня впечатлило ее умение. Гораздо более интересна часть про любовницу. Из вредности заметила я, все еще ощущая гадкий привкус в горле и на языке. «Тебя совсем не волнует, что она только что пыталась тебя отравить?» — вскинулся Цуна. «Я популярен у женщин», — с ухмылкой пояснил Реборн. «Если точнее, то Бьянки была моей четвертой любовницей». «Реборн, ты вообще знаешь, что это значит? Еще одна чокнутая. Да откуда вы такие беретесь?» — схватился за голову братец. Сама Бьянки вроде бы не прочь была послушать, как о ней говорят, даже не обращая внимания на такие нелестные отзывы со стороны братца. Не уверена, есть ли ей 18, но это все равно педофилия получается. Хотя я слышал о каких-то особых эрогенных точках на ушных раковинах. Если это так, наверное, все же не считается, с сомнением протянула я, показательно оценивающе рассматривая выдающиеся места каждой девушки у Бьянки. Да, ухмылка Реборна стала еще шире. Существует множество изобретательных способов провести время с красивой женщиной. Меня можно назвать мастером. Вы хоть понимаете, о чем говорите? Возмутился Цуна, самый юный среди нас. Как вам не стыдно о таком на людях говорить? О, наивный глупый братец, если ты еще не понял, то у Реборна точно нет ни стыда, ни совести. Его не то, что не смутило мое любопытство, он еще и подыграл. Реборн, кто из них десятый в Ангола? Полюбопытствовала Бьянки. Вот это, никчемный Цуна, а это его младшая сестра, Акира. Ясно, в глазах девушки плясали искры веселья. Кажется, ее абсолютно не задел разговор. Кстати, Бьянки, спокойно говорю обыденным тоном, ты ведь отравительница, так вот, если переступишь порог без приглашения, то мои действия можно будет воспринимать, как необходимую самооборону. В подтверждение своих слов, я качнула сковородкой в руке. Я вернусь, только чтобы забрать Реборна, мягко улыбнулась она. Когда Бьянки ушла, Реборн с Цуной поднялись обратно к себе в комнату, а я смогла выдохнуть. Бьянки вроде бы относительно безвредна, по крайней мере ее всегда может остановить репетитор, но если бы это было серьезное нападение, надо быть готовой к такому. Жарко. В помещении слишком душно, поэтому я лежала на веранде, скрытая листьями дерева от палящего солнца. Стакан апельсинового сока с кубиками льда медленно набирал тепло, и я потихоньку отпивала из него. Настроение немного омрачало Бьянки, хозяйничающая в доме. Вроде бы она еще пару раз пыталась убить Цуну, и чтобы она прекратила маяться ерундой, Реборн пригласил ее для обучения Цуны. Сам репетитор тем временем испытывал на себе по порядку все традиционные способы наслаждения японским летом. А что это сегодня в дом сбегается всякая зараза? В открытые ворота зашел Гакудера, показательно меня не замечающий. Он позвонил в дверь и дождался, пока ему откроет Цуна, чтобы вручить тому арбуз. Не прошло и двух минут, как позеленевший лицом итальянец вылетел из дома во двор и подбежал к ближайшему дереву, старательно сдерживая позывы проблеваться. Братец с виноватым видом подошел почему-то извиниться за разбитый арбуз. Гакудера же начал рассказывать о своем детстве. Надо же, какая слезоточивая история. Бьянки, оказывается, старшая сестра Гакудеры, и в детстве кормила его своим отравленным печеньем. Я так думаю, она щедро сдабривает еду своим пламенем, так как четко вижу эту силу, свободно разливающуюся вокруг нее, вот и получается такой эффект. Кажется, Бьянки даже сама не понимает, что не управляет своим пламенем, и использует его инстинктивно. Но кто я такая, чтобы ей об этом говорить? Ах да, бедняга Гакудера с детства получил моральную травму и теперь каждый раз плохо себя чувствует, когда видит сестру, а иногда и вовсе падает в обморок. Но зря это он забыл о моем присутствии, очень зря. Парни что-то там затеяли, вроде бы безобидное. Найти человека, похожего на парня Бьянки на фото, чтобы она убралась с города. Возможно и сработает, потому не буду им мешать. А во двор вышел Реборн с надувным детским бассейном, испытывать очередное развлечение. «Бьянки», — позвала я, когда девушка вышла на веранду поближе к любимому. Я мило ей улыбнулась. «Не дашь свой телефончик?» На ее флегматичном лице отразилось секундное недоумение. «Ну знаешь, вдруг Реборн в беду попадет или ему что-то срочно понадобится?» Бьянки молча достала из кармана раскладушку. Моя улыбка стала еще шире. «Да, да, теперь у меня есть персональное оружие, которое просто создано для Гакудеры. Жду не дождусь его использовать. Правда, это не значит, что я хочу, чтобы Гакудер опять начал разбрасывать динамит, но рано или поздно на него найдет что-то и уж тогда а Бьянки легко вписалась в наш дом. Она довольно часто приходит, спасибо, что не ночует. Пытается научить Цуну итальянскому. Выглядит так, будто Реборн просто спихнул на нее свои обязанности, но эта девушка обладает завидной внимательностью. Она иногда проговаривается, может увидеть, что кто-то ходил в душ, когда там уже ушла сырость, может узнать кофточку, которую видела только сложенной в стопке общих вещей. Кажется, это просто очередной наблюдатель. Но также, как она следит за нами, она может выследить других мафиози. И иногда она неожиданно отлучается или ходит подышать свежим воздухом, что наводит на некоторые мысли. Случай испытать мой коварный план представился очень скоро. Ха, Кея, ты зверь, поздно. Хибари уже разрывает на клочки огромную стопку снимков. Мне остается только с выражением всемирной печали смотреть, как опадают обрывки тех самых фотографий с боксерского соревнования между дисциплинарным комитетом и бандой Азазеля. Мародер, нет, крохобор, тебе чуждо все прекрасное. Возмущаюсь, но не слишком рьяно. Тут у нас еще на разграблении тайника с сохранными фотографиями пяток членов дисциплинарного комитета. Они стоят в сторонке, меня не трогают, а вот Кицуми держат под белые рученьки, и конфискованный фотоаппарат тоже. Один молодчик как раз вынимает ленту из него. О, а вот зашли еще двое, вводя Мейка. Она должна была сегодня подойти к нашей школе, чтобы получить порцию материала на развра. Кхе-кхе, распространение их в школе Мидори. Ее под ручки брать не спешат, она габаритами с этими парнями еще поспорить может. О, что-то она с вполне понятным интересом смотрит на Кусакабе. Хех, кажется, он новый кандидат в ее парни. Держись, Тицу, я буду тебя помнить. Хибари кивает своим подчиненным, и они обливают заранее подготовленным горючим всю макулатуру, а затем бросают спичку. Эх, хорошо горит. А так удобно было хранить в комнате клуба садоводства эти фото. Хорошо же вышли, чего ему не понравилось-то? Ну да, акценты были определены с самого начала, так это вопросы к фотографу, который в свою очередь зависит от аудитории. Я что, виновата, что девочки, да и мальчики тоже, кто с интересом, а кто завистливо рассматривают эти фото? Мне Мураками бизнес-идею давно подогнал, так что на сладкое мы уже заработали. Где еще? Что? Недоуменно приподнимаю брови. Где еще этот мусор? С холодной угрозой в голосе повторяет Хибари. Какой мусор? Вот этот, прищуривается, явный признак приближающейся вспышки ярости. Вон его подчиненные напряглись и побледнели. А чем ты? Это все, спокойно заверяю. Копии, фотолента, диски. Кёя переводит взгляд на Кицуми и Менька. Блин, они с каменным выражением лица уходить от ответа перед Хибари не умеют. Замерли испуганно, как кролики перед удавом. Первой глаза отвела Кицуми, слабая на такое влияние. Причем отвела, зараза, на тайник между комодом и стеной. В ходе быстрых обысков подчиненные Хибари достают несколько свернутых рулонов формата А3 и передают их сразу же главе. Так как меня он поставил в зоне досягаемости Танфаи у стены, чтобы сбежать легко не могла, то я вижу, что первым ему на глаза попался постер с Кусакабе. Мужественный заместитель главы дисциплинарного комитета изображен обнаженным по пояс. Мускулистое и загорелое тело поблескивает от пота. У пупка дорожка из волос, а в зубах зажата любимая травинка. Угловатый раздвоенный подбородок поднят вверх. Решительный взгляд направлен вдаль, как и положено. Настоящий Кусакабе вздрагивает и громко сглатывает от взгляда своего главы, брошенного на него. Кёя сворачивает небольшую стопку рулонов обратно, несмотря на остальные, видимо, пожалел свое ранимое сознание, не иначе, а потом подсовывает край рулона во все еще горящие обрывки с крайне зверским выражением лица. У меня невольно вырывается горестный вздох, отчего в глазах Кёи начинают плясать злобные, но очень самодовольные черти. Ага, это ты еще не знаешь про дополнительные тайники вне стен школы. Надеюсь, и не узнаешь. Кицуми с жаром согласилась хранить большую часть у себя дома. Правда, я не хочу знать, что она делала вечерами. Еще, спрашивает Кия требовательно, бросая конец рулона в горшок, где разожгли огонь. Куда уж еще? И так на месяц вперед весь материал сжег, печально отвечаю. Еще, более требовательно повторяет Хибари, медленно и тягуче приближаясь ко мне. Ну, если ты еще хочешь, то мы, конечно, можем сделать. Подберем лучшие позы для фотографирования, едва успеваю договорить, как приходится отпрыгнуть в сторону, уходя от удара Танфа, а затем сразу же подныриваю ему под руку. Больше немедля, срываюсь с места и мчусь к выходу. Ребята в Гакуране расступаются, зная, к чему все идет. Кёя выбегает за мной следом почти в упор, едва успеваю пригнуться, уклоняясь от удара Танфа, который не видела зрительно, но почувствовала. Через 20 минут бега по любимой школе, наконец, удается от него оторваться и спрятаться в комнате инвентаря для уборки помещений. Смотрю, весело проводишь время, Кира, хмыкает детский голос, заставляя искать его обладателя. Неожиданно одно из ведер крутится вокруг своей оси, пока на поверхности стенки не показывается лицо Реборна. Мастер маскировки, блин, угу, только немного опасно для здоровья. Реборн, ты же наемник, верно? Да, можно тебя нанять фотографом, ухмыляюсь. «Мои услуги дорого стоят», — отрезает он. «Тебе будет проще самой пробраться в мужские душевые». «Да, боюсь, Хибари мне тогда вообще крылья по перышку пообрывает», — кисло отвечаю. «А ты отвлеки его», — с хитринкой предлагает Реборн. «Когда в следующий раз пойдете на свидание?» «Неа, он все сразу поймет и меня там же под деревом и закопает». «А мне что, много надо?» «Только фон в форме плиточки, как в душевой», — улыбаюсь, шутя. Хотя ему об этом знать не обязательно. Пусть думает, что у меня горячий интерес, а не просто одно из развлечений. Ну, пара там в некоторых местах побольше, чтобы оставить место фантазии. Цензуру, конечно, соблюдать надо, с несовершеннолетними массами же работаем. У меня идея получше, тебя заинтересует. Предлагаю спор, вновь ухмыляется этот прохиндей. Цуна, Гакудера и Ямамото сейчас должны найти в одном из деревьев вокруг школы секретную вещь. На все про все у них полчаса. Если сможешь их остановить и не дать найти его или найдешь первый до истечения этого времени, то я сделаю фотографии тебя и Хибари на свидании. По рукам, быстро соглашаюсь, не скрывая оскала. Хорошо, он также не скрывает веселья. Для честности результатов я буду постоянно находиться рядом с тобой. Можешь взять меня на руки. Поспеши, они уже начали. Сомневаюсь, но думать мне некогда. Если Реборн спланировал очередное бредовое испытание, то без разрушений не обойдется. Опять лишнее беспокойство для парней из дисциплинарного комитета. Прижав Реборна впереди перед собой, спешу во двор. Уже почти добежав, слышу первые взрывы. Тянет и выругаться, и оскалиться в предвкушении, ведь я уже знаю, как разобраться с этим. У выхода едва не врезаюсь в перекрывшие проход оцепления дисциплинарного комитета у двери. «Пропустите!» – требую, задрав голову вверх. Разница в росте сказывается. Моя лихая улыбка вызывает недоумение на их лицах, но они меня узнают и расступаются, а я проскакиваю скорее между ними. Фух, прорываться не пришлось. Не знаю, кому именно из двух человек сказать спасибо, но, кажется, комитет предупрежден. Достаю мобильник и быстро перелистываю телефонную книгу. Реборн с интересом пытается заглянуть на экран. «Алло», доносится с той стороны. «Бьянки, привет, давно не виделись». Радостно обращаюсь, будто к старой подруге. «Ты далеко от средней Намимари, а то тут Реборн хотел чего-то перекусить, а я за пределы школы выйти не могу». Реборн, протягивает девушка совсем другим, сладким, даже томным голоском. «Да, Реборн», подтверждаю, отмечая, что малыш в руках помалкивает. «Ты скоро сможешь прийти, а то если долго, то я сама как-нибудь». 7 минут, резко отвечает и вешает трубку. Прячу телефон в карман, так как я как раз увидела троих ребят, занимающихся странным занятием, а именно обыскиванием деревьев. Правда, динамит Гакудера уже варварски повалил несколько стволов. «Джудайме», привлекает внимание Цуны вышеназванный. «Имата», воскликивает братец. Ямамото непонимающе смотрит на меня с сомнением во взгляде и поднятыми домиком бровями. «У вас есть ровно 7 минут». Затем Акира использует свое секретное оружие, подгоняет парней Реборн. «Забыл сказать, Кира, парни наверняка захотят тебя задержать и не дать найти тайник первый. Я справлюсь с этим, Джудайме». Итальянец рвется в бой первым. «Гакудера-кун, постой», кричит его обожаемый босс, но тот его не слышит. Заранее бегу в сторону, видя, что он достал свой динамит. Земля позади взрывается, покрывая меня мелкой пылью. Небольшая ударная волна бьет в спину. От непривычки сбиваюсь с шага, едва не пропахав носом землю, но быстро восстанавливаю равновесие и бегу дальше от уже других горящих шашек. Если бы бросить Реборна, было бы чуточку легче. Даже пламя толком не использовать. «Имата», вопит Цуна, а Гакудера догоняет, не давая мне уйти из зоны поражения его оружия. «Прости», легко и без какого-либо труда уклоняюсь от расставившего руки в стороны братца. Гакудера нагнал много дыма, оттого я не сразу заметила Цуну, но он был так любезен, что предупредил меня. «Тебе лучше воспользоваться шансом, который дал тебе твой подчиненный, и найти тайник первым, Цуна», спокойно говорит Реборн.